Оливия Лейк. Моя бывшая жена. Аннотация. Я не искал бабу, но не отказался, когда подвернулась. Я хотел развеяться, встряхнуться. Думал, это поможет перестать злиться. Ты раздражаешь меня, Машка. Бесишь. Я не хочу развода. Я изменил не для того, чтобы строить отношения с кем-то другим, но честно говорю, что между нами что-то сломалось. Я устал от такого брака. Я хочу рядом ту женщину, на которой женился, а не эту... Да пошел ты. Машка бросилась к выходу, но я поймал. Пусти. Едва спас глаза от ногтей, когда вырываться начала, дубасить, куда попадет. Пусти, сказала. Я подчинился, но был готов, что снова сорвется. Так и вышло. Только бросилась не к выходу, а к столу и схватила мой пистолет. «Не наводи оружие на человека, если не собираешься стрелять. Уходи. Так ты убить меня хочешь?» Изумленно изогнул бровь. «Тогда сними с предохранителя». Глава первая. Кирилл. Вся Лубянка сегодня гудела в Сент-Риджесе. Официанты вышколенно вжались в стены, прикрываясь серебряными подносами. «Да ладно, еще даже не стреляли». Но они научены не отсвечивать, когда Федеральная служба безопасности гуляет. «Только две звезды упало на его погон. У-у-у!» — пропел Илюха, снова вставая. «Еще один тост». Я хмыкнул, жену в плечо поцеловал и тоже поднял 50 коньяка. «Твои звезды давно не лейтенантские, слава богу. За тебя, подполкан!» Столы загудели, мы опрокинули отменного мартелексо, и я к Машке повернулся. Она пригубила шампанского, но бокал не поставила, грела в руках, длинными пальцами играла с ним. Ассоциации, пошлые и порочные, совершенно не по случаю, устремились к паху. Меня 2 недели на голодном пайке держали. Пашка ветрянку принес, а я не болел. Ну и отправили меня по известному адресу. Не нахуй, конечно, к отцу с мачехой. Дом у нас большой, но жена у меня медик, поэтому все очень строго. Пойдем потанцуем. Выбора не оставил, на себя потянул, и через минуту среди танцующих оказались. Я соскучился. И задницу сжал, сжимая гладкую ткань. «Кир, папа твой вон смотрит». Мягко шлепнула по рукам и вернула ладони себе на талию. «Да». Отец пожаловал, поэтому и пафоса столько. Генеральный прокурор все-таки. Да ладно. Я развернул ее так, чтобы никто не смотрел, спрятал за свою спину. Машка у меня тонкая и грациозная, блондиночка-осиночка. А я медведь, люблю пирожки, рисковать и трахаться. Кормят меня хорошо, служба и опасна, и трудна, секс с женой хорош. Вот только мало мне. Чего ты? Вжал в себя, стояком нежный живот тараня. Пусть чувствует и краснеет, прямо как сейчас. 30 лет уже, а все как девочка. «Субботин, ты озабоченный неандерталец!» Воскликнула, но не отстранилась, наоборот, потерлась. Тоже соскучилась. «Конечно, давай почаще, и все будет тип-топ. Тебе живется, что ли, плохо?» Стукнул в плечо. «Машка», обнял крепко и в ухо зашептал. «Я хочу нормально, без этих побыстрее, потише, Пашка зовет. Дети вносили коррективы в жизнь родителей, сексуальную в том числе. У нас пацан 6-й год пошел, нормальный, но Машка носилась с ним, как с девчонкой сопливой. Первые годы понятно, она карьеру, силы, время положила, чтобы он здоровым рос, родовая травма. Машка себя винила, что вышло так. Глупость, как по мне. Но женщины — существа мнительные». «Маха, я номер снял. Начал к выходу ее теснить. Вся ночь наша, с криками, стонами, влажными шлепками. Ночь шальная, наша. Давно у нас так не было, а хочется. У меня верхняя голова отключилась, кровь вздулась и бурлила исключительно в районе нижней». «Кир, подожди, телефон». Маша достала из крошечной сумочки, болтавшейся на запястье, мобильный. «Ну кто там еще?» «Слушаю, Зоя Степановна». Что с Пашей? Я напрягся. Ну каково, а? Я ж няньке оплатил всю, блядь, ночь. Но неужели с пацаном 5-летним справиться не может? Уволю нах старую перечницу. Кир, у Паши голова болит, уснуть не может. Ну и? Вспылил я. В смысле, ну и? Это и твой сын Субботин? Я в курсе. Только не пойму, что ты пляшешь вокруг Пашки. Он к тебе хочет и знает, как этого добиться. А ты ведёшься. Не начиная. Это я ещё и начинаю? Ну, отлично. Ты со мной или как? Прохладно поинтересовалась. Я ненавидел, когда она такой становилась. Неприступная ледяная королева. Профессорская дочка, а я быдло ФСБшное. Хотя меня этикет шметикетом учили «Будь здоров». Мама, царствие ей небесное, и гора репетиторов. «О!» — к нам подвалили мужики. «А вот и наш подполкан!» Без меня никак. Обнялся с ними и послал ей раздражённую улыбку. «Влад дежурит, он тебя отвезёт». Машка уехала, а мне праздник не в радость. Тосты, жрачка, веселье. Зато гости довольны, любят банкеты за чужой счёт. Абрамов вообще прилично накушался. Я скривился. В попойках управы меня раздражало две вещи. Когда блюют и быдлят. Я глазами нашёл его жену, Марину. Домой пора им. Мы с Абрамовым по работе особо не пересекались. Разные весовые категории. Он у Ильи в отделе служил. Иногда их семья примыкала к нашей компании, отдыхали вместе, приятельствовали. Но меня раздражало его стремление примазаться к чинам и званиям. Был бы бабой, что задом нам подмахивал ради продвижения. Китель снял и на улицу вышел. Курить охота. Чиркнул зажигалкой, затянулся глубоко, шею размял и к колонне прислонился. Ночь такая тёплая. Для начала лета сказка. Жаль, пропадала. Машка, сучка, продинамила. Эх, ничего, ещё часик, потом домой приеду. И не слезу с неё, пока пощады не попросит. И всё равно не слезу. «Можно сигаретку?» Рядом неожиданно нарисовалась Марина Абрамова. Мы не особо общались, когда бывали в одной компании, но бабой она была приятной, в отличие от своего мужа. Я достал сигареты, она прикурила. «Спасибо». «Твой Антошка всё, картошку собирать пошёл». Кивнул в сторону. «Там реально святых выноси». Марина глаза закатила, докурила и снова сигарету попросила. «Прости, Кирилл, я ему говорила, но он меры не знает. Ты ведь не любишь пьяных». «Откуда ты знаешь?» «Да, это было правдой. У меня мать погибла, потому что в её машину бухая мразь въехала». «Маша как-то обмолвилась, а я запомнила. Где она, кстати?» «Уехала». Ответил резко, не сдержал раздражения. Сын приболел. «Понятно». Понимающе кивнула. «У нас Настя тоже чуть что с соплями. Я уже забила и в школу отправляю как есть. Первый класс, пусть учится». «У нас пацан. Маша его разбаловала капец». «Бывает». Понимающе согласилась Марина. «Блин. Я тоже заметил, что Антон барагузить начал, напрягая портье возле входа в отель. Мне его всю ночь слушать». Обречённо прошипела. «Успокоить бы его парой оплевух, да свидетелей много». «Ребят». Я поманил секьюрити, которые предпочитали не мешать развлекаться высшим чинам, но этому можно навешать. Птицы не того полёта. «Отведите гостя наверх». Потом портье поманил. «Свободный стандарт закиньте его ок». И всунул ему оранжевую пятёру. «Сделаем». Я вернулся к застывшей у нарядного фасада Марине. «Сегодня можешь отдыхать. Проспится и вернётся». «Спасибо, Кирилл. Правда, стыдно так». «Да не парься», — махнул расслабленно. «Иди лучше потанцуй». И тоже вернулся в банкетный зал. С отцом посидели, пропустили по рюмочке, попрощался с ним, мачеху приобнял. Сестра, зараза мелкая, хоть и старшая, не пришла, отпуск у неё. «Ну да ладно, позже отметим, мы с ней умеем». Я поднялся в номер, который приготовил для нас с Машкой. «Всё по фэншую». Шампанское в серебряном ведёрке, крупная клубника, сладкая, блестящая, как у кота яйца. Ювелирочка, куда же без нее? Маша никогда не носила часов. Вдруг захотела. Намек понял и принял. Я вообще не мастер по романтике, но постарался. Точнее, заплатил, чтобы персонал сделал все по красоте. Коробочку в карман положил, клубнику хотел попробовать. Освежиться. Да стук в дверь отвлек. «Ты как здесь?» «К тебе». И бутылку коньяка показала. «Можно посидеть с тобой? Просто поговорить?» Я смотрел на нее долгим нечитаемым взглядом, отработанным годами. Я уже 18 лет в силовых структурах, ровно половину прожитой жизни, и чутье у меня отменное. На все, в том числе на бабский интерес. Я с подросткового возраста ощущал его. С детства в спорте, к 15 вымахал вровень отцу, ну и не совсем урод, что уж тут. Мне девок клеить всегда легко было. Я для них плохим парнем был, который умел делать хорошо. Риск, адреналин, оргазм. В прошлом это все, конечно. Но не все женщины это понимали. Марина, в принципе, неплохо маскировала заинтересованность, прятала ее, возможно, даже сопротивлялась, но сегодня решила подобраться поближе. Ведь симпатичная. Темные волосы блестели, мордашка славная, фигура вполне себе. Что Антону не хватало? Лучше бы жену драл, чем с бутылкой обнимался. «Ну, проходи». Отступил, пропуская в интимный полумрак. Никаких крамольных мыслей у меня не было, а в остальном я не тот человек, которого можно изнасиловать. Марина осторожно прошла в номер, осмотрелась, скинула туфли на высоком каблуке и с ногами забралась в кресло. Платье достаточно скромной длины, но лодыжки с коленями оголились. Она, кажется, этого не заметила, а я... есть чуть-чуть. Настроение у меня смещено в сторону эротики, везде чудится. Я так жалею, что вышла замуж за Антона. Не всегда, но иногда накатывала. Я разлил коньяк и подал ей бокал. Марина сделала большой глоток. Я очень люблю Настю. Иногда, конечно, бесит это счастье материнства, но жизни без нее не представляю. Но порой хочется все бросить. «Зачем ты мне это говоришь?» Пригубил терпкого 20-летнего. «Хорош, согрел изнутри, но не затуманил мозг. Не знаю почему, но я никогда не мог напиться. После смерти матери с алкоголем все сложно. Иногда выпиваю, редко, но бывает. Иногда, правда, нажраться хотелось, так чтобы себя не помнить, но не выходило. Организм сопротивлялся. Моему разуму и телу нужен полный контроль. После того случая с пидором-водилой я чуть не убил человека. Не по долгу службы, не на задании, а потому что ненавидел, сдержаться не мог. Отец помог, отмазал, карьеру не похерил, но внутри стопор появился. Не терять контроль над эмоциями, владеть собой или быть беде». «Потому что тебе плевать», — бесхитростно ответила Марина. «Подруги жалеют, мать тычет, что я зажралась, что реальных алкашей не видела. Настя маленькая, с ней не поделиться. А ты просто терпишь мою болтовню». Я хмыкнул невесело, жену вспомнил. «Наверное, идеальных браков не бывает. В каждой семье свои тараканы. У нас, увы, тоже все не идеально. Раздражаемся, бесим друг друга порой. У нас обоих сильный характер. Маша никогда не прогибалась, а меня выматывало противостояние. На работе борешься, домой приходишь и тоже борешься. Мы с ней стопроцентные противоположности. Если я хочу в одну сторону, Машке обязательно нужно в другую. Я не уступаю, ибо мужик, но она-то чего? Баба ведь. И тем не менее, ни на какой другой я бы не женился. Люблю вредную заразу». «А у вас как?» — тихо шепнула Марина. «По-разному», — бросил залпом, опрокидывая в себя коньяк. «Как у всех. Я не стремился вывалить свои семейные проблемы, но не без интереса слушал Марину. Что даже откликалось, созвучно с моими мыслями было. Ладно, поеду домой. Поздно уже. А этот кивнула куда-то в сторону. Пусть дрыхнет». Она поднялась, сделала шаг и, потеряв равновесие, упала на меня. Прямо на колени прилетела. «Ты пьяна». «Есть немного», — улыбнулась она, убирая волосы с лица. Пах потянуло запретной тяжестью. «Я собирался сегодня трахаться, номер этот снял, романтик ебучий устроить хотел. Для жены, для Машки». «Жена». О ней думать не получалось. Помутнел образ, завеса похоти накрыла его. Как тут сосредоточиться, когда по стволу ёрзают? У Марины были закрыты глаза, голова лежала у меня на плече, но в отключке не было. Ее бедра плавно покачивались, насаживаясь на шишку через брюки. Моя рука инстинктивно поползла вверх по гладкому бедру. Ладонь споткнулась о резинку чулок, потом разгоряченные промежности коснулась. Я сжал лобок через белье и безошибочно нашел возбужденный клитор. Поглаживать и надавливать, кружить подушечкой большого пальца начал. Полоска трусов сочилась соками, дыхание сбилось, мои плечи горели от вцепившихся в них пальцев. Ширинку разрывало, ствол на волю просился, хотел жарко и горячо, жестко и грубо, сладко и медленно. Везде хотел, блять. Марина откинула голову и томно выдохнула, вибрируя внизу, как напряженная пружина, которую, наконец, послабила. На моих пальцах блестела смазка. Много. Давно не еблась, что ли? Марина глаза нехотя открыла и потрясенно ахнула, соскочила резво, платье поправляя. «Кирилл, блин, мы напились и...» Я тоже поднялся. Член поправил, хоть чутко ослаблее давление. Тесно мне в одежде. Платок достал и руки вытер. Не было ничего. Пригвоздил взглядом. Ничего не было. Ясно? Она энергично закивала, обнимая себя руками. Ну, прямо невинная овечка. Сама пришла, кончить успела, а теперь глазами хлопает. Да ладно, чего ты? Кайфанула же. Саркастично напомнил. Текла ведь? Как текла, бля... Я огромным усилием воли не нагнул ее прямо сейчас и не трахнул, ведь не отказала бы, наоборот, кричала, просила, чтобы посильнее и подольше. В голове мутно, а в брюках жизнь ключом била. И с этим нужно что-то делать. Совесть свою успокоил тем, что не тыкал членом ни в одну живую женщину, помимо жены. Я только в кулак дрочил. Мало мне быстрых пары раз в неделю, мало... Достал телефон и такси вызвал. Для Марины. Меня водитель отвезет. Сейчас машина приедет, домой поедешь. «Кирилл?» — замялась Марина. «Мы ведь это... почти...» «Забудь», — я сказал. Бросил и ушел. Домой поехал. Было почти 3 часа ночи. Я бесшумно поднялся в спальню, в ночном сумраке снял парадный мундир. Полчаса дороги ничуть не уменьшили моего желания... А сонная длинноногая со вздернутой кверху попкой Машка срывала резьбу. «Будить не буду, так возьму, сзади». «Чёрт!» — тихо выругался, заметив темную голову, вынырнувшую из-под одеяла. «На моем месте! Сколько раз говорил, что не нужно брать Пашку в нашу постель. У него своя комната. Охрененная, кстати!» Я разозлился, в гардеробные трусы взял и в ванную пошел. Завтра всем устрою разбор полетов. Машке, Пашке, Зое Степановне. Я полностью разделся, закинул белье в корзину, телефон бросил на столик со всякой пахучей ерундой, вывернул ручку душа, почти забрался, но телефон мигнул сообщением. «Спасибо». Номера я не знал, но аватарка не обманула. За что она меня благодарила? За мужа, оргазм или такси? Так разве благодарят? «Спасибо, на члена не натянешь», — написал и бросил мобильный. «Психанул, да? Искупаюсь и удалю. От греха, как говорится». Вода обожгла спину, по лицу хлестала пощёчинами. «Ну да, я козел, пощекотал бабу левую, но мог и больше позволить себе». И никто бы не узнал, но я к жене ехал, ее хотел. А она спит, еще и с сыном. Знала же, что приду и захочу. Специально, что ли? Вытер лицо, полотенце на плечи набросил. Настроение дерьмовое. Потянулся к телефону, там еще одно сообщение. Видео. Я ударил по значку воспроизведения. «Ебать!» — протянул, жадно рассматривая картинку. Одна ножка на бортике ванны, съемка снизу, на маникюренные пальцы медленно разводят темно-розовые половые губы, клитор теребят, внутрь ныряют. И тихий стон. «Марина жжет!» Интересно, чей хер представляла? Я завелся, руку на корень положил и пару раз провел, сжимая крупную головку. «Хорошо, разрядку хочу. Я трижды гонял видео. Всего 5 секунд, так мало. Но я кончил. Бурно, вся раковина в сперме». «Блядь». Удалил нахер все, следы, переписку. Потом вернулся в спальню. Сына подхватил и в детскую унес, и под бочок к жене. Утром от нее свое возьму. Сейчас немного попустила.